Карагандинские девятины. Страницы повести Олега Павлова читает артист Александр Бардуков. Передача четвертая. Сцепка из двух вагонов, почтового и багажного, уже стояла у платформы. Вагоны будто дремали. Маневровый, что вытянул их на погрузку и надышал горячкой своих трудов, накропил горючего пота, ушел за очередной работой, но должен был возвратиться, отчалить с этими же вагонами от складской платформы, примкнуть их к пассажирскому составу дальнего следования, а поезд подать на путь отправления. «Я хочу видеть своего сына», — услышал Институтов за своей спиной. Он в ужасе обернулся. Темнота исторгла маленькую мрачную фигурку при портфеле и в шляпе, как иногда официально заявляются к своим детям отставленные их матерями мужчины. «Что вам здесь надо? Это слежка? Провокация? Да я милицию позову!» — пискнул начмет. «Мой сын не может заговорить, но у Геннадия есть я, его отец. Я приехал в этот город за правдой. Я инженер-атомщик-строитель Обнинской атомной станции. У меня трудового стажа 45 лет. Я участвовал в ликвидации Чернобыльской аварии!» Судорожно развеселился Институтов, чтобы только скорее заткнуть маленькому человечку рот. «Ну как же, у нас ведь теперь что ни бомб, что ликвидатор чего-нибудь такого. Ну вот что, вы безобразно пьяны. Нет, вы больной, голубчик, психический. Прекратите шантаж и убирайтесь отсюда, или отправлю в психушку». Голос маленького человека в шляпе задрожал, однако не сдался. «Зовите работников милиции. Я требую предъявить тело моего сына». Институтов попятился, но высокомерно усмехнулся. «Это бред. Это чистой воды шизофрении на почве радиации, спиртного и огромного вашего отцовского горя, конечно. Здесь и сейчас я не имею права выдавать вам на руки даже свидетельство о смерти. Но прибудет груз в эту вашу Москву. Все получите от наших сопровождающих, не сомневайтесь. Тело от вас скрывают?» «Да как это скрываем, если в лучшем виде для похорон сами же отправляем?» «Я хочу узнать правду о гибели своего сына», — откликнулся глухо непрошенный отец. «Только давайте без крокодиловых слез. Хотите знать правду? Вы хорошо подумали? Вы этого очень хотите? Ну, раз вы так нравственно страдаете, я нарушу порядок. Голубчик, ваш сын был убит самим собой. Куда еще копать? Глубже некуда, если докопаться хотели до правды. Да-да. Ну что глаза таращите? Вот она, правда». Обрушилось молчание. Институтов смиренно дожидался, что приступит к утешению наконец-то раздавленного горем отца. Но тот выполз из-под руин и заныл, не вытерпливая больше боли. «Геннадий должен был жить». «Ну, знаете ли, вы бы это ему и сказали, когда он преступно овладел оружием начальника караула. И неизвестно еще, что было в его планах — умирать или убивать». Начмеду захотелось исколоть словечками этого бесчувственного зловредного человека. «Ваш сын скончался по собственному желанию. То, что мы не сделали из этого шумихи, доказывает ваше право на материальную помощь и сочувствие. Для вашего сына такие похороны устраивают. Дают вам также право на пенсию, а вы оскорбляете». «Да, обманщики. Вписали, что погиб при исполнении. Не из жалости к вам, конечно, а чтобы не запятнать. Виноватых найти желаете. Так не совершайте ошибочку, гражданин. А то доищетесь, что ничего вам не должны, и что сынок ваш является отбросом общества. От этого лучше вам, что ли, будет? Иди отсюда, пьяный, скверный дурак! Сына не позорь, не пачкай под конец биографию!» Ты сам во всем виноват, скотина ты пьяная. Виноват, что родился, что жил. Это ты сам угробил своего сына в тот день, когда породил его на свет и уготовил одно свое же нытье. Маленький человек в шляпе попятился куда-то слепо, ткнулся в стену ангара и по ней убито сполз почти до земли. «Отец Мухина, встаньте, хватит приседать!» — брезгливо произнес начмет. Институтов давненько не позволял себе такого блаженства. Он все и произнес лишь для того, чтобы доставить маленькому человеку страдания в самом невыносимом виде. Даже не заставить еще и еще страдать, а уничтожить этой болью. Гробовитый ящик, не самый огромный в сравнении с другими упаковками, в которых томились шкафы, диваны и прочий крупногабаритный людской скарб, втащили в багажный вагон. Все провожающие и сам начмет стояли истуканами. Давно исчезли фельдъегеря, закрылся склад, погрузка окончилась, платформа опустела. Воздух обхватило судорога ожидания, как в последний миг отправления поезда. «Как я понимаю, пора прощаться», — произнес Институтов. Но что-то поневоле тяготило его в собственных словах. «Через несколько дней этот вагон прибудет на родину Геннадия, конечно, если только поезд не сойдет с рельс. Реальность больше не балует нас хорошими новостями. Все взрывается, горит, идет ко дну». Жизнь Геннадия тоже оказалась до обидного короткой. Она оборвалась трагически, в полете. Но давайте не будем о грустном. Лучше еще раз вспомним Геннадия. Вспомним и проводим в последний путь минутой молчания. Геннадий, прости, что не сберегли тебя. Прощай, голубчик. Ну да ладно. На вокзал, друзья мои, на вокзал. Все должно было кончиться. Но загундосил плаксиво отец Мухина. Сегодня исполнилось 9 дней, как Геннадия не стало. Товарищи, прошу вас ко мне в гостиницу отметить со мной эту дату. Как вам не стыдно спекулировать на памяти родного сына? Взорвался начмет. Да какие вообще могут быть поминки, если его еще не похоронили? Нет, это просто белая горячка какая-то. Товарищи, прошу вас отметить со мной эту дату, — послышалось вновь заунывно. Я приглашаю всех к себе в гостиницу. Здесь недалеко. До отхода поезда еще много времени. Погодите, какая гостиница? Откуда? У вас же поезд через час. Нет, погодите, предъявить-ка ваш билет. Ведь у вас имеется билет? Отвечайте мне, отец Мухина, пропили деньги на обратный билет? Подлый, ничтожный человек! Но вы же должны присутствовать на похоронах собственного сына!» Пьяненький прятал глаза и бубнил, казалось, уже себе под нос. «Товарищи, мы с Геннадием приглашаем. Все народы мира чтят эту дату». «Ну для чего вы лжете и лжете?» — закричал Институтов. Но маленький человек уныло смолчал. «Погодь, начальник, а я принимаю приглашение. Обожаю древние обычаи». Начмет извернулся, как будто ухватился за что-то руками в воздухе, и только потому не упал. Глаза его немощно шарили по лицам. Еще верил, что этот голос за спиной почудился. «Пойдем, батя, куда ты хотел? Не волнуйся, помянем, как у людей». Пал Палыч подошел к маленькому плачущему человеку, встал подле него, положил руку на плечо. Отец Мухина поднял голову, потом отрешенно улыбнулся сквозь слезы и произнес: «Атомщики, вперед!» В тот миг с его головы сорвалась шляпа. Маленький человек отчего-то безразлично посмотрел на упавший под ноги головной убор, а Пал Палыч расстроился. «Ну, ты шляпу свою подними!» Но подбежал Институтов, мигом схватил шляпу и, не желая ее отдавать, запричитал: «Куда пойдем? Кто пойдет? Зачем пойдет?» «Шляпу отдай! Она чужая!» — рявкнул Пал Палыч. «Не отдам, не отдам!» — голосил начмет. «Батя, тебе нужна эта шляпа? Ну, скажи!» «Мне не нужна эта шляпа», — раздался вялый, равнодушный голос. Пал Палыч ослаб, задрожал, и что-то молниеносное ушло сквозь него. «Голубчик, ты идешь прямой дорогой на зону. Что ты делаешь?» — жалобно скулил Начмет. «Да постойте же! Я согласен, согласен. Мы едем на вокзал, а потом куда хотите. Я тоже принимаю приглашение. Стойте! У нас же есть машина. Я приказываю остановиться. Куда же вы? Одумайтесь! Вы же подписываете себе смертный приговор. Ты сгниешь за решеткой, а ты голову сунешь в петлю!» Последним, чью судьбу предрек Начмет, уже без надежды его вернуть, был Алеша Холмогоров. Он неуклюже бежал по платформе, догоняя тех, кто медленно уходил в одну из ее длинных, беспросветных сторон. Это могло привидеться потерявшим всякую надежду людям, если б не было явью. В тупике, являя собой нечто обыденно деревенское, на пути стоял состав, обросший допотопной жизнью, будто пень. Из жестяных труб оранжево-красных вагонов серьезно курился в ночное небо белесый дым, а с простых деревянных крылечек, устроенных для входа в тамбуры, тек на землю смолистый теплый свет. На бортах вагонов во всю их ширь читалось намалеванное белой краской «Гостиница, гостиница», лаяла где-то собака, слышался плач ребенка, тянуло стрепней. Люди обнаружились на другой половине вагона. В отсеке, где все собрались, должно быть, квартировал отец Мухина, свою отдельную полку в нем и называя номером. Его встретили в скорбном молчании, казалось, тоже собранном в складчину. Вокруг накрытого стола, с похоронной даже на вид трапезой, умещалось дюжину гостей. Стол был самодельным. Кто-то хитрый на выдумку перекинул дощатый мосток между откидными столиками, что крепились по разные стороны, каждый у своего окна. Самодельную столешницу покрывали белые простыни. Так был устроен натуральный алтарь для поминок. Отец Мухина осмотрел подношение с равнодушием и гордостью сытого человека. Его строгий взгляд искал спиртное и соблазнился лишь тем, что было разлито по бутылкам. На шпиле одной из них, по виду водочной, взгляд его совершенно застыл и также остекленел. «Водочка?» — восхитился он поневоле завороженный. Когда отец Мухина пополнился на 150 граммов водки, то утратил какой бы то ни был интерес к происходящему. По необходимости люди еще копошились с закуской. Он не закусывал и уткнулся взглядом в опустошенный граненый стакан, так что оживление за столом неожиданно сделалось отдельным, даже неприличным. Гости преждевременно затихли. Он все равно продолжал находиться в полном молчании перед своим стаканом, будто в нем собралось и все его горе. Кто-то не вытерпел этого молчания и, думая, наверное, угодить, отличился задушевным вопросом. «Скажите, а что же все-таки явилось причиной гибели Геннадия?» «Мой сын погиб, защищая демократию», — отчеканил отец Мухина. Плацкарта убита воспарила в каком-то высоком падении. Вопросов больше не было. Успокоенные гости принялись торопливо закусывать. Селедка, холодец вмиг разошлись, а уже в довесок жевали хлеб, грузились картошкой. Все главное было скоро съедено. Начались разговоры о жизни и смерти. На шум из других вагонов забредали сторонние люди и стояли в тесном проходе, как в очереди, наверное, по привычке в нее выстраиваться. Но им ничего не давали. Ни сказать, ни выпить или съесть. Сквозь очередь этих взрослых приживалок людей, спившихся и опущенных, судя по их виду, а также нескольких опрятных и бедных старух, к поминальному столу вдруг протиснулась девочка, что была ростом с бесхозный солдатский бушлат, в котором ходила. Распущенные смолистые волосы запрятывали ее до плеч, как в платок. Смуглая дикая мордочка, что глядела по старушечьи наружу, морщилась в страдальческой гримасе. тычась в спины сидящих за столом, девочка затянула хриплым, грубоватым голосом: «Дай поесть, дай на хлебушек». Видя перед собой солдата, поберушка чуть не обрадовалась, разжимая угрюмые губы, но улыбка мигом скрылась с ее просиявшего личика, когда Холмогоров тоже улыбнулся. Похожий на пугало, этот солдат и улыбался, будто нищий или уродец, который что-то клянчит и унижается. Поберушка прижалась к нему потихоньку, обхватила рукав солдатской шинели, точно хотела обезьянкой вскарабкаться по Алешиной руке куда-то наверх. Тут же она принялась болтать без умолку. «Я знаю много солдат. Нас солдат сюда привезли. Солдаты нам есть и пить давали, бушлат давали, таблетки. А у тебя автомат есть? У всех солдат есть автомат, я видела. Где твой автомат? Где?» Холмогоров молчал. Девочка распихала все добытое по карманам своего бушлата и сказала, куда-то устало засобиравшись: «Я приду к тебе, и мы будем пить чай. Этот поезд никуда не уедет, я знаю. Можно уходить и приходить». Вдруг отец Мухина сумрачно произнес: «Где моя шляпа?» «Батя, батя, что же ты за человек? Пропала шляпа, ушел ты от нее погулять», — сдобрился было Пал Палыч. «Ты кто?» — раздался другой вопрос. «А я тебе буду как привет с того света. Меня к тебе Гена Мухин кое-чего шепнуть послал. Слыхал про такого? Про сына родного. Только он не герой никакой. Пальнул в него офицерик, вроде его же начальник, потому что захотел. Пистолет был в кобуре. Силища, не то слово. Хочешь — казни, хочешь — милуй, прям как бог для других. Руки чешутся, психуют. Вот и произвел свой выстрел, вынул разок из кобуры. Лечит он сейчас нервишки в лазарете, потому что так надо. А сынок твой сейчас в цинковой одежке едет червей кормить, потому что так надо. А всем только поскорей, на самом скором, чтобы жизнь продолжалась. Так, по ошибке родился, по ошибке жил, все по ошибке. Ну вот, значит, исправили. И ты исправляешь, сволочь ты такая, подводочку. И я, и все. Тошно жить!» Опять разверзлась тишина, слышная до каждого скрипа, каждого шороха. Люди заерзали. На верхних полках все слушали, но мигом притворились спящими. Ночь вошла в плацкартный вагон, как в наглухо заколоченный гроб, наверное, входит глубоко под землей, иная глушь и тьма. Один из гостей, что сидел с краю, рванулся и сбежал. Кто-то хихикнул. Было душно. Близко-близко, прямо под оконцами, по земле глухо и тупо ударило дробью перебежек. Раздался одинокий окрик, что был резок и четок. Наверное, начальник, за которым кинулся терзать воздух дурной лай собак. Все слушали, оцепенели. В пустоту вагона ворвался яростный топот сапог. «Милиция!» — бросился навстречу взволнованный крик. Но в том коме, что ярился в узкой горловине вагона, стали различимы коконы армейских шинелей. Луч фонаря или фонарей, тоже яростных, со зрачками, как у фар, дальним светом уже слепил и шарил по лицам. Все жгуче спеклось в глазах. Дружная и сильная волна облавы обрушилась с разбегу на баррикадку поминального стола. Разлетелись доски, одни застревая в простенках или тычась пиками в людей, другие ломаясь со звуком выстрелов под их же напором. Сыпалась, визжала в давке под ногами посуда. Вдруг раздался торжествующий клич: «То ли хватайте их, голубчики, то ли хватайте их, голубчиков!» Через несколько мгновений из рева, грохота, визга вырвался смертельный вопль. И не сразу, но по вагону загласили эстафетой: «Человека зарезали! На помощь, вашу мать! Дайте же сюда света! Еще живой!» А Обмякшее тяжелое тело этого человека, чья одежда покрылась на глазах кровавым огнем, тащили, то ли спасая, то ли спасаясь. Очутились с ним в темноте, на голом промозглом пятачке у вагона. Держали в незнании, куда бежать и что делать, на весу, за руки и за ноги, потому что даже носилки требовалось откуда-то добыть. Двое солдат комендантской роты все ослабевали хватку. Тело у них на руках уже не держалось, сползало, проваливалось, как в дыру. Человек стонал от боли и унижения, чувствуя, что о нем забыли. Потом отыскал в себе силы запричитать, потому что хотел остаться жить. «Где скорая помощь? Голубчики, сделайте что-нибудь. Мне больно. Я же, в конце концов, умираю». Старший армейского патруля измучился слышать нытье и сказал в сердцах, будто выругался: «Да опустите вы его, надоел!» Что это значило, истекающей кровью не понимал, но успокоительно ощутил, что лежит на спине в полный рост, не чувствуя холода земли, на которую его опустили. Помощь искали срочно, здесь же, и даром теряли время. Отыскали вату, бинт. Чтобы хоть заткнуть рану, из которой уходила кровь, нужно было извлечь из нее орудие убийства. В груди человека все еще сидел этот заточенный смертельный кусок железа, похожий на штырь, что был вогнан неизвестно как, опасно или глубоко, но по самый край. Старший, видя такое, побоялся взять на себя ответственность. Из вагонов высыпал разбуженный, напуганный народец. В толпе зевак не отыскался хоть какой-то медицинский работник. Скоро стало ясно, что ночлежка на колесах не имела никакой связи с миром. Был послан бегунок на вокзал звонить в скорую помощь. Бежал этот солдат, что было сил, за помощью или берегся. Но по его возвращении ждали опять же напрасно. Приняв вызов, машина с врачом не могла найти подъездов к этому тупику. Может, еще где-то плутала. Может, давно повернула в обратную. Толпа на месте происшествия разбрелась по вагонам досыпать. Старший патруля грелся в том же вагоне, где поймали двух самоволкой ушедших от своего начальника солдат, один из которых к тому времени был опознан уже как убийца. Ждали милицию. Снова был послан бегунок на вокзал, теперь в дежурную часть. Три тела пластались у вагона под охраной оставленных на том же ветру и холоде в окружении темноты солдат из комендантской роты. Два живых лежали лицом в землю, растопыри ноги и руки, как будто на крестовине. Одно мертвое, руки и ноги которого были покойно сложены, глядело лицом в небо. Что начальник медицинской части Карагандинского полка отдал Богу душу, поняли по его глазам, когда они совершенно остекленели. «Вот я и умер», — говорили эти глаза. «Какая паршивая эта жизнь! Какое паршивое это небо!» Из плаща, который был на трупе, никому незаметное, выбралось, однако, наружу живое, махонькое, серое существо. Даже не мышь, наверное, а мышонок, что пребывал неизвестный срок за подкладкой где-то на самом дне этого плаща. Вылез и затрепетал. Все равно, что серчишка, глядя на лицо человека перед собой. Он ничего не умел, не знал. И произвел осмысленные движения, которые только мог, заложенные на всякий случай в его ум для ухода за собой. Но было похоже, будто горевал и умывался слезками, а потом утешился и юркнул на свободу под вонючий вагон. «Кончится эта ночь когда-нибудь», — буркнул озябший в охранении солдатик. «Еще жмурика, небось, пехать тоже нам, а эти лежат, тащатся. Ну, суки, слышь, устроим вам баньку. Умойтесь кровью попозднее, узнаете», — отвел душу другой такой же охранник. Но, видно, не полегчало. Он разбежался шагов с 3-4 и ударил сапогом лежачего. Прозвучала 4-я передача по повести Олега Павлова «Карагандинские девятины».